Музыкальный концерт, посвященный 5-летию со дня кончины Ким Чен Ира, состоялся 17 декабря в художественном театре Понха. Его прослушали Ким Ён Нам, Пак Бон Джу, Чирён Хе и другие ответственные работники партии, государства и армии, председатель дружеской и политической партии, члены центрального руководящего органа трудовой партии Кореи в столице, работники партийных и силовых органов, министерств и центральных ведомств, столичных учреждений и промышленных предприятий и ветераны труда. На концерт были приглашены делегации зарубежных корейцев и зарубежные корейцы, и те, кто встретился с Ким Чен Иром, представитель Пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта, представители дипмиссии разных стран, международных организаций и военные атташе в Корейской Народно-Демократической Республике и их супруги и иностранные гости.